Заметался пожар голубой, позабыли сродимые дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь, как запущенный сад, был на женщины зелье падкий, разонравилось пить и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз златокарий омут, и чтоб прошлое не любя ты уйти не смогла к другому. Поступь нежная, легкий стан, если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным, я б навеки забыл кабаки и стихи бы писать забросил, только б тонкой касаться руки и волос твоих цветом в осень, я б навеки пошел за тобой, хоть в свои, хоть в чужие дали, в первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. 1923 год. Ты такая ж простая, как все, как 100 000 других в России. Знаешь ты одинокий рассвет, знаешь холод осени синий. По-смешному я сердцем влип, я по-глупому мысли занял. Твой конный и строгий лик по часовням висел в Рязанях. Я на эти иконы плевал, чтил я грубости крик в повесе, а теперь вдруг растут слова самых нежных и кротких песен. Не хочу я лететь в зенит, слишком многое телу надо. Что ж так имя твое звенит? Словно августовская прохлада. Я не нищий, не жалок, не мал, и умею расслышать за пылом. С детства нравится я понимал кобелям да степным кобылам, потому и себя не сберег для тебя, для нее и для этой. Невеселого счастья залог сумасшедшее сердце поэта, потому и грущу, осев, словно в листья в глаза косые, ты такая ж простая, как все, как 100 000 других в России. 1923 год. Пускай ты выпита другим, но мне осталось твоих волос стеклянный дым и глаз осенняя усталость. О, возраст осени! Он мне дороже юности и лета. Ты стала нравиться вдвойне воображению поэта. Я сердцем никогда не лгу, и потому на голос чванства бестрепетно сказать могу, что я прощаюсь с хулиганством. Пора расстаться с озорной и непокорною отвагой. Уж сердце напилось иной кровь отрезвляющую брагой. И мне в окошко постучал сентябрь багряной веткой ивы, чтоб я готов был и встречал его приход неприхотливый. Теперь со многим я мирюсь, без принуждения, без утраты. Иною кажется мне Русь, иными кладбища и хаты. Прозрачно я смотрю вокруг и вижу там ли, здесь ли, где-то ли, что ты одна, сестра и друг, могла быть спутницей поэта, что я одной тебе бы мог, воспитываясь в постоянстве, пропеть о сумерках дорог и уходящем хулиганстве. 1923 год. Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу. Я хочу под кротким взглядом слушать чувственную вьюгу. Это золото осеннее,